Thank you for calling Mobile One. Ваш лимит на данное направление 546 минут 7 секунд. Модул 1. Это бесплатный номер. Модул 1. Это бесплатный номер Москвы, Нью-Йорка, Лондона и еще 40 стран в вашем телефоне. Mobile One. Это самые низкие цены на звонки. Mobile One. Это высочайшее качество связи. Проститутка старая, ебаная в рот. Сука не ебаная. Ты еще, сука, не сдохла, старая. Мразюка ты недоделанная. Здравствуйте. Тебе осталось полтора понедельника, а может быть даже один. Вот а ты еще хулиганит. Какого хуя? Ты когда сдохнешь вместе со своими пидорасами? Ну, знаете, ну ты ходячая, блядь, а? Пошли.